Но есть предание, которое приписывает составление древней киевской летописи иноку Киево-Печерского монастыря преподобному Нестору. В пользу этого предания свидетельствует самая приписка Сильвестрова, ибо на ее основании гораздо естественнее было бы объявить Сильвестра летописцем, а не предполагать другого Нестора. Известие под 1064 годом может относиться столько же и к Нестору, сколько к Сильвестру. Но зато места, встреченные нами в рассказе о Печерском монастыре, о кончине Феодосия, об открытии мощей его, о нападении половцев на монастырь, прямо свидетельствуют о летописце иноке Киево-Печерского монастыря. Для соглашения известий о Несторе, летописце, с свидетельством Сильвестра, написавшего в 1116 году летописец, предполагают, что Сильвестр был переписчиком или продолжателем Несторовой летописи. В 1116 году Сильвестр мог переписать летопись, оконченную в 1110 году, и продолжать записывание событий дальнейших годов. На писах может значить «переписал», но не должно означать этого непременно. В противном случае и Нестор будет только переписчиком, ибо и о нем сказано «Нестор иже написа летописец». Но относительно Нестора являются новые возражения, указывают на поразительные разноречия, какие находятся между Несторовым сказанием об убиении Бориса и Глеба и известиями, помещенными в летописи, на разноречия, какие находятся между Несторовым житием святого Феодосия и теми известиями о святом Феодосии и об авторе жития его, какие находятся в летописи. Так как без крайних натяжек нет возможности согласить эти разноречия, то, по мнению некоторых исследователей, должно принять, что или Несторова летопись подверглась большим изменениям и дополнениям, или что не Нестор, а другой кто-либо составлял дошедшую до нас первую летопись. Смотрите о противоречиях между Несторовыми сочинениями и летописью в статье господина Казанского «Еще вопрос о Несторе. Временник Московского исторического общества. Номер 1».